тоска и слова, и снова болит голова от этих слов, печальных слов. Не знаю, о чем пою, напрасно себя лечу от этих снов, кошмарных снов. Снится мне танец и злой, и лихой, манит меня за собой, за собой. Ставит ловушки и тянет в капкан, хищный канкан, жгучий канкан. Снится мне танец злой и манит меня за собой, звенит в ушах, вскипает кровь. Ночью проснусь в бреду, в холодном больном поту, но лишь глаза закрою вновь. Пьяные толстые скачут милашки, трико облегает вспотевшие ляжки, хрипит геликоном и рвет барабан. Пьяный канкан, потный канкан. Частица чертовна заключена под пожар, а ну-ка раз, еще раз, еще раз, еще раз.